Глава 22. Ясмина. Боже, я себя не узнаю. Что со мной происходит? Валид ушел, а я еще минут 10 сидела и не могла прийти в себя. Тело дрожало от напряжения. Узел внизу живота никак не хотел раскручиваться. Спать вместе? Нет, нет и нет. Я согласна на его спальник. Близко к себе не подпущу. Если он ночью начнет меня лечить... Я представляю, чем это закончится. Проснусь не девственницей. Надо как-то противостоять его гипнотическому обаянию. Душ помог расслабить напряженные мышцы, но внутри все продолжало тянуть. Я заметила, что собиралась намного дольше обычного. Тщательно выбирала наряд. Остановилась на лиловом платье, трикотажный облегающий верх и юбка-плиссе чуть ниже колен. Почему-то захотелось быть женственной. Даже врать себе не буду, что это не из-за Валида. Я желала ему нравиться. Хотелось, чтобы в его глазах разгорался огонь, когда он на меня смотрит. Высушила волосы, накрутила на крупную плойку концы, завязала высокий модный хвост. Даже нанесла легкий макияж. Туфли на каблуке были бы перебором, поэтому я остановилась на черных заостренных балетках. «Яся, мужчины заперлись в кабинете». «Как ты смотришь на то, чтобы пройтись по магазинам?» – предложила Лея, когда я спустилась вниз. «Как смотрю?» «С энтузиазмом. Я так и не потратила свои чаевые, а еще мне зарплату несколько дней назад выдали». «А они не будут против?» «Уточнять не нужно было, кто именно может быть против нашей прогулки». «Самир точно не станет возражать. А вот твой супруг может заортачиться. Он ведь по тебе соскучился». К моим щекам прилила кровь. Как же непривычно, что я замужем. Замужем за малознакомым мужчиной. У нас с Диким не было свиданий. Мы не узнавали друг друга, как все нормальные пары, которые вступают в брак. Никаких тебе прогулок под луной, держаний за руку, поцелуев. Ты мне нравишься, я тебя люблю, выходи за меня замуж. Я даже отчество его узнала, живя в доме его брата. А сколько всего я о нем не знаю». Так странно было слышать, что он по мне соскучился. «Идем», — кивнула Лея и потащила меня к кабинету. «Самир не любит, когда я мешаю его работе». Сморщила она смешно нос. Постучала в дверь и заглянула прежде, чем оттуда раздалось «Войдите». «Мальчики, я недолго, мешать не буду. Мы по магазинам, не скучайте. Игоря и Олега возьмем с собой». Она быстро отпустила воздушный поцелуй мужу и захлопнула дверь. Они, наверное, не поняли, что произошло. Я уж точно растерялась. А Лея уже тащила меня во двор. «Я сумочку возьму?» «Лея!» Остановил нас голос Самира в вестибюле. «Не успели!» Засмеялась она, ни капли не испугавшись, и обернулась к мужу. Рядом с ним стоял Валид и недовольно смотрел на меня. «Решили сбежать?» Выгнул бровь хозяин дома. «Почти!» Не стала выкручиваться его жена. «Мне нужно выбрать маме подарок на день рождения, а одной ходить скучно. Хотела похитить Ясю, пока этот тоскующий по жене злыдень не успел ей запретить покидать дом». Теперь брови Валида поползли вверх. «Самир, мне нужно с кем-то посоветоваться». Она так смешно уговаривала мужа, что я перестала следить за недовольным выражением лица Валида. «Я думал, мы вместе поедем выбирать». Подошел к жене Самир. «Вместе мы выберем ей что-нибудь из драгоценностей. Но в пеньюарах, прости, дорогой, ты ничего не понимаешь». «Ночью я тебе докажу, что разбираюсь». Тихо шепнул он ей на ухо. Я стояла очень близко, поэтому услышала. «А я о чем?» Засмеялась Лия. «Ты уже все разорвал, нужно купить новое». И вновь я услышала только потому, что стояла прямо за Лией. Надо отойти, а я, как завороженная, за ними наблюдала. В каждом их действии и фразе читалась любовь. От такого просто невозможно оторваться. «Зачем? Без них лучше». Я не смогла дослушать. Валид подошел ко мне, взял за руку и повел во двор. Я думала, он опять начнет запрещать. Уже приготовилась встать в позу и защищаться. А он неожиданно сказал. «Я поеду с вами». «Так я буду спокоен. Лично присмотрю за самыми красивыми женщинами». Сделал он комплимент, а его взгляд задержался на моей груди. Он будто ее огладил. Жар прошелся по коже. «Нам с тобой кое-что надо купить». «Что?» – заинтересовал меня супруг. «Увидишь». Я старалась не показывать любопытство, но мне не терпелось узнать, что же нам нужно купить. «Самир сказал, что с нами поедешь». Лия с мужем вышли во двор. На ее губах не было помады. «Поеду. Заставлю себя ответить за злыдня», — серьезно произнес Валид, а Лия лишь рассмеялась. «Тоскующего злыдня», — продолжала она подкалывать деверя. «Я сумочку возьму?» «Зачем?» — спросил Валид. «Положу в нее деньги и телефон», уже открывая дверь. Валид что-то сказал, но я не услышала. Подходя к комнате, услышала, что мой мобильный разрывается. Схватила его с прикроватной тумбочки, уверенная, что это Гуля звонит или кто-нибудь с работы. «Алексей». Высветились цифры его номера. Последние 4 я помнила и не успела забыть. Что ему надо? Моему возмущению не было предела. Как он посмел после всего, что было, мне позвонить? Я удалила номер Алексея, удалила всю переписку. Выкинула его из друзей в социальных сетях. Неужели непонятно? Я не собираюсь с ним общаться. Сбросила вызов и закинула телефон в сумочку. Надеюсь, Лёша поймет, что звонить мне больше не стоит. Взяла деньги и поспешила вниз. За рулем сидел Валид. Рядом с ним Игорь. Мы с Леей устроились на заднем сиденье. «Все нормально?» — спросил меня супруг, ловя взгляд в зеркале заднего вида. «Да», — кивнула. На самом деле звонок меня растревожил. Я отчетливо вспомнила день свадьбы, заискивающее выражение лица своего жениха в тот момент, когда он мной торговал. Спокойно так предлагал мне лечь под другого мужчину. Как ему вообще хватает совести мне звонить? Лея что-то щебетала весело, а я даже не слышала ее. Поймав еще один нахмуренный взгляд мужа в зеркале, я постаралась отвлечься от звонка, а то Валид обо всем догадается. «Отвлечься? Как бы не так!» Телефон в сумочке заиграл привычной мелодии. Достав мобильный, увидела, что вновь звонит Лёша. Валид пристально за мной наблюдал. Я это чувствовала, но взгляд не поднимала. Отключаю звук нажатием на боковую кнопку. «Яся, кто звонил?» Голос настороженный. Валид будто чувствует, что этот звонок мне неприятен. «Не знаю», — крутится на языке, но я не решаюсь ему солгать. Я просто не хочу его тревожить и злить. А ведь это произойдет, стоит ему узнать, кто звонил. Зная немного своего мужа и его брата, боюсь, они проверят мои входящие. Тогда моя ложь выйдет мне боком. «Алексей», — произношу я. «Что ему надо?» В голосе слышится сталь. Одно имя моего бывшего привело его в состояние бешенства. «Не знаю, я не подняла трубку». До сегодняшнего дня он не звонил. Спешу объясниться. Валид ничего не говорит, но я ощущаю, как меняется его настроение. Что-то мне подсказывает, на этом наш разговор не закончен. «Если еще раз наберет, передашь трубку мне». Несмотря на его властный тон, спорить я не стала. Общаться с бывшим женихом у меня желания не было. Мы приехали в торговый центр. Мужчины охраняли вход, пока мы мерили одежду и делали покупки. Расплатиться мне своими деньгами не позволили. Валид подошел и заплатил своей картой. «Даже не думай», — предупредила Лея, заметив мой воинственный настрой. «Чихоевы не поймут, Яся. Это особый вид мужчин, которые полностью берут на себя ответственность за своих женщин. Не унижай своего мужчину, не бей по самолюбию». Спокойно, но твердо она сделала внушение. «Ты можешь зарабатывать миллиарды, но тратить должна деньги мужа». Я не стала спорить, хотя ситуация для меня непривычная. Да и женой Валида я себя не чувствовала. Хотя и посторонним мужчиной он перестал для меня быть. Как-то незаметно Валид сокращал между нами дистанцию. В отделе нижнего белья мы задержались. Я не могла уйти, не купив пару комплектов. Если бы мне позволили тратить свои деньги... Я бы накупила белья на все, что у меня были. Черный и темно-бордовый комплект. Остановилась на них, хотя перемерила не меньше 20. Мне кажется, в этих я выгляжу наиболее сексуально. О том, что Валид может меня в них увидеть, не думала. Вру. Думала. Представляла. Мы выбрали для мамы Леи шикарный комплект. Кружевная сорочка и такой же халат. Себе тоже взяли по пеньюару. «Яся, давай возьмем тебе еще один. Мне бесполезно, Самир все равно порвет», — засмеялась Лея. «Ну, давай», — согласилась я, потому что долго не могла определиться с выбором между двумя понравившимися комплектами. Мужчинам нужно отдать должное. Они нас терпеливо ждали, не возмущались и даже не хмурились. Я старалась управиться быстрее, чтобы Валид мог вернуться домой и отдохнуть. Он ведь только с самолета. «Мы все, можем ехать домой», — выйдя из магазина, произнесла я. «Пока не домой». Валид забрал у нас пакеты, хотя они не были тяжелыми. «А куда?» — первый задала вопрос Лея. «Увидите». Навел интригу. «Ну, поехали». Приехали мы к ювелирному магазину. «Зачем?» — спросила я. «У нас нет обручальных колец», — пояснил Валид. «Я не знала, как к этому отнестись. Не скажу, что идея быть окольцованной мне понравилась. Будто на обозрение выставляем мой статус. Все дело, наверное, в том, что я еще не приняла свое замужнее положение». «Мы их выберем и купим, а наденем, когда ты этого захочешь». Мне понравилось, что Валид не стал на меня давить. «Хорошо». Я согласилась. Мы вышли из машины. Телефон у меня вновь заиграл. Валид остановился и посмотрел на сумочку. «Это сообщение». Звонок был коротким. Пока я достала телефон, мобильный пиликнул еще раз. «А, дура, трубку подними, я тебя спасти хочу». Сообщение от Алёши, написанное капслоком.